сказал. «Боже мой, мне следовало бы вас узнать по фотографиям в газетах». Моя фотография не появлялась в газетах вот уже месяцев 14, а он тогда еще был за решеткой, но я промолчал. «Не можете ли вы уделить мне несколько минут?» — спросил я и добавил. «Ниро Вульф взялся за одно небольшое дельце, в котором замешан человек по имени Морис Элтхаус, и считает, что вы можете предоставить кое-какую информацию». Он даже глазом не моргнул, просто сказал: «Это тот, который был убит?» «Совершенно верно. Полиция, конечно, занималась этим делом. Сейчас речь идет о частном расследовании по некоторым побочным линиям. Если вы имеете в виду, была ли здесь полиция, то ее не было. Давайте присядем». Мы сели. «Какие побочные линии?» — спросил он. «Это несколько сложно. Касается одного дела, которым мистер Вульф занимался в то время, когда было совершено убийство. Вы можете знать что-нибудь об этом, если встречались с Морисом Элтхаузом в течение того периода? Я имею в виду ноябрь прошлого года. Вы виделись с ним в ноябре?» «Нет, в последний раз я встречался с ним около 2 лет назад, в зале суда, когда некоторые люди, которых я считал своими друзьями, сделали меня козлом отпущения. И зачем бы полиции интересоваться мной? О, при расследовании убийства они хватаются за любую ниточку». Я пренебрежительно махнул рукой. «Это интересно, что вы сказали насчет козла отпущения. Возможно, это имеет отношение к тому, что нас интересует. Не являлся ли Элтхаус одним из тех друзей, о которых вы упоминали?» «Бог мой, нет, он не был моим другом. Я всего 2 раза встретился с ним. В первый раз, когда он писал ту штуку, или готовился писать ее, он искал более крупную рыбу. Я был всего лишь мелким служащим в фирме Браннера». «Браннера?» — я сдвинул брови. «Не помню такой фамилии в связи с тем делом. Конечно, я недостаточно знаком с ним. Следовательно, это ваши друзья по работе у Браннера сделали вас козлом отпущения?» Он улыбнулся. «Вижу, что вы действительно не в курсе дела. Оно не имело никакого отношения к фирме Браннера. Все это выяснилось на суде. Мои сослуживцы были очень милые, очень милые. Вице-президент даже устроил мне свидание с самой миссис Браннер. Вот тогда-то я и встретился с Элтхаузом во 2-й раз в ее конторе. Она тоже была очень добра ко мне. Она поверила тому, что я рассказал ей, и даже оплатила моего защитника. Частично оплатила. Видите ли, она поняла, что я, не ведая ни о чем, оказался впутанным в грязное дело, и не желая, чтобы человек, служащий в ее фирме, был несправедливо осужден, взяла на себя часть расходов. Это было очень любезно с ее стороны, я так считаю». «Конечно. Почему же вы не вернулись на старое место, когда освободились?» «Меня не захотели взять». «Ну, это уж не очень любезно, не так ли?» «Что ж, такова жизнь. В конце концов, я же был осужден. Вице-президент компании — человек довольно суровый. Я мог бы обратиться к миссис Браннер, но у меня еще осталось немного гордости. К тому же я услышал о вакансии у Дрискола». Он улыбнулся. «Я не считаю себя потерпевшим крушение. Отнюдь нет. Работа в агентстве Дрискола очень перспективна, а я еще молод». Он выдвинул ящик стола. «Вы дали мне визитную карточку. Позвольте вручить вам свою». Он дал их мне с 10 и принялся расхваливать агентство Дрискола. Я слушал его из вежливости, затем поблагодарил и, уже уходя, позволил себе вольность обменяться взглядами с красивой девицей, которая в ответ улыбнулась мне. Служба здесь была действительно завидной. Я шагал по Гран-Конкур-стрит, освещенный зимним солнцем, и в уме систематизировал обстоятельства дела. Первое. Миссис Браннер распространяла книгу Кука. Второе. Морис Элтхаус собирал материалы для статьи о ФБР. Третье. Элтхауза убили сотрудники ФБР,